Комментарий Марка. Разделяю негодование Юлии по поводу детского языка. Сюсюкаться с детьми – такая же пошлость, как вести знакомого грузина непременно в хинкальную или заставлять знакомого еврея танцевать под хаву нагилу. И, кстати, детство как обособленный институт, завоевание эпохи просвещения. До нее к детям относились почти как ко взрослым. Но где же здесь психология? За детским языком, как и за многими стереотипами и штампами, стоит а. нежелание глубоко погружаться в контакт с собеседником, б. установка, что это единственно правильно, в. желание получить одобрение у родителей ребенка, г. отказ признавать в ребенке полноценного человека и д. страх своей спонтанности. Да, многие боятся говорить с детьми о серьезном и важном, как-то их этим повредить, поэтому выбирают проверенные временем штампы. О чем же говорить, если не о чем говорить, но нужно? Ребенок в этот момент может уловить те же чувства, что и телезритель при просмотре предвыборного ролика какого-нибудь кандидата. По обе стороны экрана становится понятно, что новые дороги останутся обещаниями, кругом вранье. Тем не менее, так положено. На самом деле от тотального вранья и лицемерия страдают все стороны диалога. А вот позиция Юлии говорить с детьми честно и по-взрослому дает им возможность отведать редчайшего в наших широтах плода — уважение к их личности. Чтобы сообщить детям о разводе, следует вначале признаться себе, что этот разговор невероятно тяжелый. Могут не понять поначалу, могут обвинить. Почему Юлии показалось враньем, что идеальный брак, когда родители паритетно занимаются детьми, практически не будучи связаны друг с другом? Потому что частичная правда — разновидность вранья. Потому что связь, влечение мужчины и женщины — основа семьи. А когда его нет, остаются родительские обязанности и одиночество, неудовлетворенность. Но правду на всю катушку не так-то просто выдержать. Ко мне однажды пришла клиентка, которая попросила помочь вернуть радость в жизни, ее желание, ее голос. Когда процесс пошел, оказалось, что быть настоящей собой она заказывала только до или после работы. А с 9 до 6 она требовала оставить все по-старому, чтобы не ссориться с начальством. Когда я сказал, что не способен дать ей частичную свободу, она в гневе ушла. И немного про детей и родительские эмоции. Благодаря книгам, подкастам и роликам на YouTube психологическая грамотность россиян сейчас велика, как никогда прежде. Многие родители усвоили, что с детьми лучше обращаться «я-сообщениями». Вместо «руки у тебя из задницы» гораздо экологичнее сказать «я разгневана и расстроена тем-то и тем-то». Всем нам хочется быть идеальными родителями и вырастить самых лучших, самых психологически здоровых детей. Увы, это мечты. Любое общение порождает стрессы и конфликты, которые могут привести и к травме, но главным образом это все питательная среда для личностного роста ребенка. А перестройка сознания, отказ от впитанных в нашем еще детстве фраз вроде «ничего тебе доверить нельзя» и «получишь еще двойку, станешь дворником» — настоящая духовная работа, требующая ресурсов и времени. Главное — не убить себя виной, когда снова проскользнет в вашей речи что-то про слона в посудной лавке. Или нечаянный матерок после опрокинутой ребенком кастрюли борща. За это всегда можно извиниться.